Глава 2. Созидательный труд. Начало нового дня в поселении мало чем отличалось от предыдущего. Их разбудили с рассветом и пригнали на рабочий участок. Вася опять оставил Акима на берегу мастерить орудие труда, хотя тот и порывался присоединиться к общей работе. Вася прекрасно осознавал Акимово терзание, что, мол, того оставили на сухом берегу, в то время как они с Макаром целый день не вылезают из болотины. Уже сейчас от постоянного пребывания в воде кожа набухла, стала сырой и рыхлой. Скоро пойдут нагноения и язвы, как у тех поселенцев, что начали работать здесь раньше. Вася видел их состояние, тем более, что многие не имели даже обуви. А значит, им нужно работать производительно, чтобы оставалось время выходить на берег и обсыхать. Так что, как ни жаль Акима, но его нравственные мучения придется оставить без внимания. В прошедшую ночь они продолжали по очереди дозорить, и хотя обкрадывать их больше никто не пытался, Вася решил, что успокаиваться рано, и по меньшей мере в ближайшую неделю придется дежурить и дальше. Во время своего ночного бодрствования он, как научил Аким, накинув на руки куртку, подточил свое каменное зубило. За день работы оно немного притупилось. Все-таки камень не курень, а поскольку времени это заняло немного, пока бдел на посту оставшееся время, успел заточить еще одно, из заготовки потяжелее. Вася надеялся получить орудие, которым можно будет срубать тростник с двух ударов. С двух не срубало, но более тяжелым зубилом средний по толщине тростник с верностью валился с 4-5 ударов. Это если бить бережливо, не на пределе сил. Неплохо, но все равно недостаточно. Когда набралось несколько срубленных стеблей, Вася подобрал их в охапку из воды. Поморщился. Стекая из стеблей, вода сразу залила живот и ноги. Побрел к берегу, чтобы отнести Акиму под пригляд. Аким, стоя по щиколотку в воде, что-то мудрил, вбивая возле берега какие-то колышки. «Акима, ты чего опять выдумал? Обустраиваю место хранения для срубленного тростника, а вывалить его на берег не проще будет?» «Проще, конечно, только на берегу он сразу сохнуть начнет». «И что? А то, что в лагере его принимают не по объему, а по весу. Если держать срубленный тростник в воде, он будет тяжелее». «Акима, ты голова. На том и стоим», — Аким хмыкнул. «На деле я подсмотрел, как это делают опытные поселенцы. Кладут во влажное место, да еще палевыми листьями сверху прикрывают». «И то верно», — одобрил Вася и показал Акиму самостоятельно заточенное зубило. «Я этой ночью тоже каменюки друг о дружку шоркал. Вот что получилось. Оно потяжелее, им рубить удобней. Сделай Макарке такое же». «Уже делаю», — Аким вытащил из кармана заготовку. Догадался, что для лучшего удара надо что-то поувесистей. Вася оставил Акиму возиться с местом хранения и побрел обратно к зарослям. Прежде чем продолжить работу, он окликнул Макара. «Макарка, глубоко в воду не заходи, не забывай про аллигаторов». Макар кивнул и нехотя отошел поближе к берегу. «На глубокой воде тростник сочнее и выше», — сказал он, оправдываясь. «Но ты прав, Вася. Осторожность прежде всего. Как там у Акима дела? Делает для тебя утяжеленное зубило. А что с топорами? Это, я думаю, не скоро еще». До конца рабочего дня они больше не обмолвились ни словом, но итогом дневного труда Вася остался доволен. Если вчера их выручила отложенная в первый день полумера, то сегодня даже с учетом доли кабарры, они свои три меры точно сдадут. Только Аким расстроил. Оказалось, к нему сегодня опять подходили надсмотрщики. Сказали, что если вместо орудия он сделает оружие, то отберут и расскажут хозяину. «Вот не имется им», — посетовал Макар, когда на обратном пути в лагерь Аким пересказал разговор с надсмотрщиками. В самом лагере, как только они взвесили и сдали писарю тростник, их собрали на поляне. Все 6 бригад. Возле виселицы стоял Оззи, по привычке похлопывая плетью по голенищу. «Слушайте все», — начал он. «Вы мрази, отбросы человеческого общества. Вы что думаете? Я шутки ради рассказывал вам про возможность исправить ваши грехи и начать новую жизнь, наполненную созидательным трудом. Голосу разума вы не внемлете». Поселенцы стояли, боясь дышать. Понимали, обращение хозяина ничего хорошего им не сулит. «Один из вас сегодня попытался обокрасть своего товарища», — продолжал вещать Оззи. «Если хотите пожить подольше, вбейте в ваши пустые головы, что за любую провинность здесь вас ждет одно наказание — объятие Берты». Оззи подал знак своим людям. Они волоком притащили сильно избитого, залитого кровью человека. Быстро и сознанием дела накинули ему на шею веревку, а уже через мгновение тот болтался в петле. А Вася догадался, что Берты хозяин называет виселицу. «Можете расходиться», — разрешил Оззи. «Но помните, этот будет висеть здесь до тех пор, пока его место не займет следующий. Наша Берта любвеобильна и похотлива, а дамам мы стараемся угождать». Помощники Оззи загоготали. Стало ясно, очередное представление окончено и можно расходиться. «Я так думаю, парни», — заговорил Вася, когда они отошли в сторону. «Надсмотрщики Кабарры все одно никого не охраняют». «Ну это понятно», — хмыкнул Макар. «А когда Акима сделает нам топоры, мы рискуем сменить того неудачника на Берте», — догадался Аким. «Топором можно не только тростник рубить, но и старух-проценщиц. Как говорили на старшей сестре, продукция двойного назначения. Одним словом, за топоры нас могут прищучить. Что предлагаешь? Спустимся ниже по течению и там будем работать». «Тоже рисково», — раздумчиво протянул Макар. «Надсмотрщики хотя бы костер жгут. Он кугуаров отпугивает». «Мы тоже будем жечь», — не сдавался Вася. «Вы, парни, поймите главное. Сколько мы протянем, если будем все делать, как другие поселенцы? Месяц? Два? Есть среди них хоть один, кто прожил здесь хотя бы год?» «Навряд ли», — ответил Аким. «Я с несколькими успел поговорить. Никого, кто попал сюда раньше, меньше 3 месяцев назад, они не знают. А, леший, заверни. Вася, ты прав, горячо поддержал его Макар. Лучше рискнем и сделаем по-своему. А по их правилам, верная смерть. Если зверье нас не сожрет, так сгнием заживо. На том порешили. На другой день, когда их бригада принялась за работу, а надсмотрщики уселись у своего костерка, они отошли ниже по течению шагов на 300. Идти дальше смысла не увидели. Топоров у них пока не было, а потому таиться особо было не нужно. Зато стоило проверить, как отнесется Кабарра к их отделению от остального отряда. Аким еще со вчерашнего дня отрезал от своей куртки узкие полоски кожи. Одну из них вместо веревки намотали на сухую палочку. С ее помощью кручением вытерли огонь. Дрова натаскали все вместе. Отправлять Акима одного побоялись. Ну а дальше пошли по наработанному. Вася с Макаром полезли в болотину, а Акима оставили мастерить. В этот день к ним никто не подходил, и это можно было бы счесть за добрый знак. Но когда в конце дня они присоединились к остальному отряду, чтобы передать положенную Кабарре меру и отправляться на ночлег в лагерь, узнали, что на одного из поселенцев утром напал аллигатор. Он остался жив, но земноводная тварь его сильно подрала. В других условиях, если бы кто-то наложил заморозку и дал несколько дней отлежаться, может и выжил бы. Но у поселенцев нефрила не было ни копейки. Да даже если бы и был, не стал бы никто за него его меру вырабатывать. Кабарре и его помощникам так и вовсе на него плевать. Одним словом, не жилец. Покалеченный поселенец и сам, вероятно, это понимал. Он сидел на берегу, привалившись спиной к корявой пальме. Вокруг натекло много крови, его било частой мелкой дрожью. Временами он впадал в забытье, и все же очнувшись, сразу начинал вокруг себя шарить уцелевшей рукой и подгребал поближе жиденькую стопку тростника, все, что успел собрать за утро. Он цеплялся за проклятый тростник, из-за которого должен неминуемо умереть, как утопающий за соломинку. Эти его суетливые движения своей бессмысленностью вызывали у Васи острую жалость. Он, не раздумывая, отдал бы ему свою меру, только ради того, чтобы успокоить раненого. Вася уже двинулся было в его сторону, но дорогу ему вовремя заступил Аким. «Ты ему ничем уже не поможешь», — сказал он с сожалением, но твердо. Аким помнил, как Вася пожалел тогда на перевале раненых наемников, и прекрасно понимал его порыв. «Соберись! Слышишь, Вась?» «Выкинь его из головы. Он мертвец, и это уже не изменить». Вася утвердительно кивнул и отвернулся. Вовремя, потому что надсмотрщики прокричали об окончании смены и подошли к покалеченному поселенцу. «Я смогу идти», — зашептал он, подхватывая свой тростник и прижимая его к груди. «Я смогу идти! Я смогу!» «Не сможешь». У надсмотрщика в руке тесак и в голосе ни малейшего сострадания. «Ты сам это знаешь. Но выбирай сам. Либо один удар по шее и получишь легкую смерть. Я-то как раз смогу, не сомневайся». «Либо, не знаю, кто до тебя доберется первым, аллигатор или кугуар, но эту ночь тебе не пережить, и смерть будет мучительной». «Нет, не надо!» Глаза раненого круглые от ужаса. На висках испарина, рассуждать здраво он уже не способен. «Оставьте меня здесь! Слышите вы? Оставьте меня! Оставьте!» «Как хочешь!» Надсмотрщик безразлично пожал плечами и отошел. Выходя на тропу, поселенцы, груженные собранным за день тростником, бросали на покалеченного жалостливые взгляды. Они искренне желали ему умереть от уже полученных ран до наступления темноты. Когда они вернулись на следующий день, от раненого не осталось и следа. Прошедший ночью дождь вымыл даже обильно натекшую с него кровь. Ненасытные джунгли пожрали все без остатка. Поселенцы принялись за работу и тут же забыли про него. Был человек, не стало человека. Тратить силы на жалость слишком расточительно. Не в том они положении, чтобы впустую тратить свои силы. В этот же день умерли в их отряде еще двое, из старичков. На этих никто не нападал, а прямо посреди работы один упал в воду лицом вниз и больше не шевелился, а через какое-то время еще один, так же как и первый. Определять причину смерти никто даже и не пытался. Впрочем, и так все очевидно. Их лихорадило ночью, нагноения в язвах пахли очень нехорошо. Между собой поселенцы определили причину как заражение крови, приведшее к остановке сердца. Так это или нет, какая разница? Джунгли пожрали еще двоих, а рассуждать тут не о чем. Зато порадовал Аким. Когда солнце перевалило за полдень, он гордо вручил Васе каменный топор. Это было корявое изделие, изготовленное из подручных материалов, но так парни не радовались ни добытому в Войсбурге клинку эльфийской работы, ни взятому наемников после боя в ущелье трофеем. Каменный, грубо оббитый топор на деревянной рукояти и слегка подогнанной толстой ветке. Для нее Аким даже не пытался делать в камне сквозное отверстие. Он выдолбил сбоку канавку под ручку, а чтобы топор с нее не слетал, сделал кожаную обвязку крест-накрест в несколько слоев. Приноравливаясь, Вася покрутил топорик в руке, потом опробовал на тростнике, срубил с одного удара. «Вещь!» — коротко, но емко оценил Вася. «Акима, ты не зря его делал». «Дай-ка мне», — попросил Макар, не удержавшись. Вася отказывать не стал и смотрел, улыбаясь, как Макар одним ударом срубил довольно толстый стебель. «Когда второй сделаешь?» — деловито спросил Вася, принимая у Макара орудие. 2 дня, — ответил Аким, — если не напортачу. Тогда за дело. Вася не терпел взяться за работу. Макар, давай на берег обсыхать, потом меня сменишь. Ну и по сторонам смотреть не забывай. «Уверен?» «Полностью», — ответил Вася. «Этим топориком мы даже и посменно 4 меры сделаем». Однако долго ему работать не дали. «Мы устав не читали», — услышал он за спиной обговоренный заранее словесный знак. Вася тут же уронил топорик в воду. Благо тут не глубоко. Выхватить его из воды за торчащую вверх рукоятку — дело одного мгновения. Макар пробрел воду, вынул из кармана каменное зубило и возобновил работу, будто ее и не бросал. Помощники Кабарры волокли тела двух умерших старичков. Чтобы не волновать лишний раз поселенцев, они собирались кинуть их в реку ниже по течению. И, разумеется, наткнулись на троих друзей. «А вы чего тут делаете?» Вася по-прежнему стоял спиной к берегу, когда раздался голос Кабарры, полный недоброго подозрения. Он с удовольствием прекратил долбить тростниковый стебель каменным зубилом. После топора это казалось пустой тратой времени и обернулся. «Здесь тростник сочнее». Аким уже выдавал бригадиру заготовленный ответ. «Для тебя же стараемся». «Для меня?» Кабарра изобразил неискреннее удивление и внимательно обшарил глазками всех троих по очереди. «Есть у меня подозрение», — наконец снова заговорил он, поигрывая черным тесаком, — «что вы, братцы-поселенцы, что-то скрываете». «Ага. Да что мы тут скроем-то?» Вслед за бригадиром Аким тоже изобразил удивление. «Думаешь, мы тут приручили аллигатора, и он для нас тростник теперь надирает своей зубатой пастью?» Пара надсмотрщиков негромко рассмеялась. Однако Кабарра, по всему судя, шуток не понимал вообще. «Много на себя берешь, парень», — злобно прошипел он, угрожающе надвигаясь на Акима. Вася понимал, что Кабарра гневлив, злобен и мстителен. Если сейчас его не остановить, может случиться непоправимое. «Еще одну меру», — прокричал он, двинувшись к берегу. «Слышишь, Кабарра, ты сам говорил. Одну меру сверху тебе, и мы можем работать как хотим». Кабарра отпустил тесак и обернулся к Васе. «Мы будем давать тебе 2 меры сверху, и работать не только как хотим, но и где хотим». «3», — тут же ответил Кабарра. 3 меры сверху. Тогда мы будем ночевать здесь. Вася продолжал сомнительный торг. «Зачем тебе это?» На этот раз бригадир на самом деле удивился. Впрочем, тот же вопрос читался в глазах Акима и Макара. «Эти двое?» Вася указал на мертвые тела. «Они умерли от заражения. Если мы будем ночевать в лагерном бараке, рано или поздно тоже заразимся». Бригадир на минуту задумался, оценивая приведенный довод. Наконец он принял решение. «Каждый вечер вы сдаете мне 6 мер». «Ага, на утро я приношу вам ваши пайки». «Идет!» — Вася кивнул, подтверждая договор. Кабарра развернулся и пошел прочь. Помощники за ним следом. Когда они скрылись, Аким с Макаром подошли к Васе. «Вась, ты чего удумал?» «Да, Вась», — поддержал Аким. «Я, конечно, понимаю, что мы здесь тахановцы поневоле. Должны стране угля давать и по 3 нормы выполнять. Но ночевать-то нам здесь зачем?» «Все очень просто», — Вася вздохнул. «Чем больше у нас самостоятельности и свободы действий, тем лучше». «А не получится обратное?» — сомневался Макар. «Теперь Кабарра будет следить за нами пристальнее, чем раньше. Если и будет, то недолго», — Вася отмахнулся. «Он скоро привыкнет, что мы здесь ночуем. Подумайте сами. Ему плевать, если мы сдохнем. И если мы пропадем в один миг, он про нас забудет в тот же день. Нам это только на руку». «Что на руку, это понятно. Но куда мы пойдем?» «Пока никуда. Пока мы не будем готовы пройти через джунгли, никуда». «Думаешь, мы когда-нибудь будем к этому готовы?» Макар не столько спросил, сколько выразил сомнение. Вася не стал отвечать. Ответа у него не было. «Ясно, что ничего не ясно», — ответил за него Аким и направился к оставленным Кабарровым помощникам телам. «Вот засранцы. Ведь с умыслом нам этих зараженных оставили». Парни осмотрели их одежду и обувь. Хотя сразу было понятно, что их лохмотья ни на что не годятся, Аким все же снял с одного вязаную куртку. «Пустим на нитки, авось пригодится». Он распустил несколько витков с ворота, где нить меньше всего пострадала от гнили и потертости. «О, а это что?» В вороте умершего поселенца оказалась спрятана сложенная в четверо бумага. «Братцы, я начинаю чувствовать себя кладоискателем». Друзья развернули бумагу. «Так это же и в самом деле карта». Аким так возбудился, что чуть не порвал ветхий клочок. «Акима, не пыли», — привычно одернул Вася. «А то твоя карта сейчас в труху рассыплется». Они склонились над потертым листком. «Качество карты не лучше той, что нам тогда старый рыбак на бересте накорябал», — недовольно проворчал Аким. «И чем-то даже похоже. Вот река, вот она впадает в море, а это, видимо, морской остров недалеко от устья реки. И это все? А где клад искать?» «На этой карте нарисован не клад», — вдруг убежденно заявил Макар. «А что? На этой карте нарисовано что-то получше клада». «Макарка, не томи», — попросил Вася. «На этой карте нарисована наша свобода». «Поясни». «Это план побега по воде. И, судя по всему, тот поселенец собирался добраться до острова». «Почему ты так решил?» «Потому что больше на карте ничего нет. Река, море и остров. Значит, остров — конечная цель. Знать бы еще, что там на этом острове. Коли доберемся, узнаем», — буднично произнес Макар и замолчал. «Что-то сомнительный какой-то план». Аким не торопился разделять с Макаром его решимость. «Хоть какой-то план», — вступился Вася. «Лучше такой, чем никакого. По джунглям нам дороги нет». «Так нам и по воде дороги нет», — возразил Аким. «И есть ли он этот остров? Вдруг неверна карта?» «Доберемся, так узнаем». Макар посмотрел на Акима с вызовом, но сразу смягчился. «Ладно уж, давай отволочем этих в реку. Дело-то не в проворот». Пока они тащили по воде тела поближе к стремнине, где смогло бы их подхватить течение, Акима осенило. «Братцы, а ведь мы можем сделать хотя бы плот. Так нам Кабарра и позволит». Вася посмотрел на Акима недоверчиво. Будто не мог поверить в подобную наивность. «Да подождите», — не унимался Аким. «С плота мы сможем добывать тростник. Во-первых, так безопасней. Во-вторых, на плоту сухо. Значит, не придется гнить в воде». «А что? Такой довод Кабару должен убедить. Молодец, Акима», — похвалил Вася. «Боюсь, только за плоту нам опять меру добычи повысит». «Ну и пусть», — весело согласился Макар. «Мы сдюжим. Тогда решено», — объявил Вася. «Акима, как сделаешь всем топоры, берешься за плот».